Мой дорогой мальчик, ты, наверное, уже много сказочного узнал о нашей жизни. Но знаешь ли ты, откуда у моряков взялась сила? Когда? Очень давно на побережье Черного моря жили люди. Они пахали землю, пасли скот и охотились на диких зверей. Осенью, когда заканчивались полевые работы, люди выходили на берег моря и устраивали веселые праздники, которые заканчивались метанием стрел. Стрел счастья. Если юноша хотел стать охотником, он пускал стрелу в сторону леса. Если пастухом, стрелял в сторону сада, а если пахарем, в сторону поля. Смотреть на эти игры выходил из морской пучины царь морей и океанов Нептун. Каждый раз, глядя на игры, он, смеясь, говорил, как люди не хвастаются своей силой, а меня боятся. Никто из них еще не решился пустить стрелу в сторону моих владений. Один раз вышли к костру юноши. Они вдруг повернули в сторону моря, и все как один пустили стрелы туда. В какую ярость пришел Нептун! Я всех вас похороню в пучине морской, взревел он. Женщины, глядя на своих сыновей, задумались. Царь морской действительно может похоронить их детей в море. Гордостью тех людей, о которых рассказываю я, всегда были женщины. Сильные, красивые, никогда не стареющие. Думали женщины и решили отдать всю свою силу сыновьям. Юноши, взяв материнскую силу, подошли к самому берегу моря. Чтобы не подпустить их к воде, Нептун бросил громадный вал. Но юноши устояли, не согнулись и не побежали назад. Зато матери после этого стали слабыми. Ты видел, мой мальчик, слабых женщин. Эти женщины всю свою силу отдали таким же детям, как ты. И вот Слун увидел, что юноши выдержали натиск тяжелого вала. Он дико засмеялся и злобно закричал женщинам: «Пусть ваши сыновья устояли против моей силы здесь, на берегу, но в море я порву им руки!» Женщины опять задумались. «Да, царь морской и это сделать может, у него крепкие жилы из манильских трав!» Пока они думали, на поверхность воды вышли дочери морского царя. Они, как и отец, были некрасивы. Вышли дочери Нептуна и сказали: «Женщины, отдайте нам свою красоту, за это мы достанем со дна моря крепкой манильской травы, совьем из нее жилы для ваших сыновей, и руки у них будут такие же крепкие, как у нашего отца». Женщины сразу согласились на это условие и отдали дочерям морского царя свою красоту. Если, дорогой мальчик, ты увидишь где-нибудь некрасивую женщину, знай, что она пожертвовала своей красотой ради детей. Когда царь Нептун узнал о проделке дочерей, очень разгневался он, выбросил их из моря и превратил в птиц-чаек. Ты слышал, мальчик, как чайки плачут над морем? Это они просятся домой, но жестокий отец не пускает их обратно и даже не смотрит на них. Зато моряки на чаек всегда глядят и наглядеться не могут, потому что чайки носят красоту их матерей. юноши, почувствовав крепость в руках и силу в плечах, наконец, вышли в море. Вышли они и пропали. Появился опять перед женщинами не Том. Не дождаться вам теперь сыновей, они ведь блуждают. Вы позабыли, что на море нет дорог и тропин. И опять он закатился в страшном смехе. Тогда женщины воскликнули: пусть будет в наших глазах меньше света, но пусть над нашей землей еще ярче загорятся звезды, чтобы сыновья нашли по ним дорогу к родным берегам. Только сказали-то, в небе сразу ярко-ярко заблистали звезды. Юноши увидели их и благополучно вернулись домой. Вот почему моряки сильны и непобедимы. Матери отдали им все лучшее, что имели. Ребятами поем эту песенку о том, как могучи наши горы, как заманчивы просторы, как поля цветут кругом, мы о самом дорогом эту песенку поем. Там едет мальчик на ослике, везет молоко в мешках. Только молоко не простое, а особенное, овечье. И мешки непростые. Не холщовые, а из бараньей кожи сделаны, бурдюками называются. Едет мальчик на ослике, съезжает по горной тропе в долину. Крутизна такая, что дух захватывает. Но мальчик нисколько не боится, он привык. Сейчас вот он спустится в горную долину, поедет вдоль быстрой и шумной речки и приедет в свой маленький город, затерявшийся среди гор. Едет мальчик на ослике, едет по главной улице, где висит единственный светофор. А в самом конце улицы снова гора, и в той горе проходы и тоннели прорублены. Здесь шахты. В шахтах добывают горную руду, а из нее металл. Тот, который нужен для машин, самолетов и даже для коньков снегурок. Мальчик везет с горных пастбищ рабочим шахты прохладный и сытный богатырский напиток айран. Это кислое овечье молоко. Кто выпьет этого молока, силу того вдвое прибавится, а может быть и втрое. Не устал, мальчуган? Не боишься ехать по горным склонам на своем ослике? Ого, я теперь большой. Да ведь я и на коне не хуже любого джигита сидеть умею. Рассказать, что было в прошлом году, было мне тогда 6 лет с хвостиком, но все-таки взял меня отец на пастбище высоко в горы. Пастухи привезли на повозках плетеную изгородь, огородили кусок луга, по-нашему кош называется, и занялись своими делами. И вот однажды кончилась у нас на коше мука. Нет муки, нет чурека, хлеба нашего горского. Что делать? Вот я говорю, давайте я в селение съезжу, скажу, чтобы муки привезли. И вскочил на коня. Дал мне старший пастух коробок спичек. Говорит, мало ли что в пути бывает, пригодится. И я поскакал. Через минуту уже и пастбища нашего не было видно. Еду со склона на склон, со склона на склон. Уже и вечер скоро. И вдруг волки воют. Да, это волки. Конь мой раньше меня понял, что дело плохо. Дрожит весь. Пригнулся я к коню. Говорю, лети, Лети, конь, лети, коршун, ну же, ну! Несется коршун со скоростью ветра, может, еще быстрее. Но чувствую, волки нас догоняют. Вот они, один, второй, пятый. Что делать? Я, кажется, не говорил вам, что очень люблю рисовать. Даже в карманах таскаю с собой бумагу и карандаши. И вдруг я сообразил. Вытащил из кармана спички бумагу с моими рисунками. Руки дрожат, а я все-таки зажег бумагу и прямо с горящим факелом повернул коня на волков. Эхей! Эхей! Сам даже зажмурился от страха. А когда открыл глаза, смотрю, никого нет. Убежали волки, испугались. Ох, и понеслись мы с коршуном в селение. Успокоился я только, когда во двор к себе въехал. Рассказал про все маме, а она меня целовать начала. И даже коршуна тоже два раза в нос поцеловала. А на утро повезли пастухам муку. Мы с ребятами поем эту песенку о том, как могучи наши горы, как заманчивы просторы, как поля цветут кругом, мы о самом дорогом эту песенку поем.